раза в день. Способ применения. Отвар 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 222. Ясменник душистый. С лечебной целью использует траву. Растет в тенистых лесах, в зарослях, на сыроватой перегнойной почве. Это многолетнее травянистое растение. Стебель у него прямо стоячий, голый, четырехгранный, высотой до 60 сантиметров. Нижние листья в мутовках, 4-6-членные, лопаточные. Верхние также в мутовках, но 8-членные, ланцетные, остроконечные, по краям шероховатые, темно-зеленые. Под основанием мутовки находится волосистое кольцо. К соцветию в виде верхушечной малоцветковой щитковидной метелки. Цветки мелкие, белые, при сушке чернеют. Плод покрыт крючковатыми щетинками. Все растение пахнет кумарином или свежим сеном. Цветет в мае-июне. Собирают траву под конец цветения и даже позже. Сушить ее надо быстро, чтобы не почернело, и сохранять в сухом месте. Впрочем, при правильном сушении трава все-таки немного темнеет, лишь отчасти сохраняя свой зеленоватый цвет. Ясменник душистый содержит в себе кумарин и горькое дубильное вещество. Отвар травы растения имеет слегка послабляющее и, главным образом, мочегонное средство, а также помогает растворению песка и камней в желчевыводящих ходах, в желчном пузыре и в почках. Траву ясменника отваривают в количестве 10-15 грамм на 5 стаканов воды и пьют по полстакана 3-4 раза в день, а также присоединяют к другим лечебным средствам, улучшающим обмен веществ. Наружно отвар травы растения применяют в виде примочек на раны и компрессов при нарывах. Номер 223. Яснотка белая или глухая крапива, драголюб, пчелососка, волшебная крапива. С лечебной целью использует траву и цветки. Произрастает целыми зарослями в сорных тенистых местах, около заборов и жилья, на высоких берегах рек, кое-где в лесу между кустарников. Яснотка белая или глухая крапива – это многолетнее растение, имеющее длинные подземные побеги. Стебли прямо стоящие и восходящие, высотой до полуметра, по форме четырехгранные. Листья яснотки похожи на листья дудомной жгучей крапивы, но в отличие от них не жгучая, поэтому растение и назвали глухая крапива. По форме они сердцевидно-яйцевидные, заостренные, остро-пичатые, с длинными чершками. Чашечка пятизубчатая, причем зубцы ее длиннее трубочки цветка. Венчик двугубый, белый, поэтому крапиву называют еще белой. Трубка его внутри с косым волосистым кольцом. Плод распадается на 4 орешка. Цветет растение с мая до осени. В научной медицине яснотку белую не применяют. А в народной медицине для лечебных целей в основном употребляют цветки растения, химические свойства которых уже достаточно изучены. Они содержат много вяжущих веществ, сапонины, а также глюкозид и слизь, а листья – каротин до 15%. Отвар цветков яснотки белой принимают внутрь, как сильное кровоостанавливающее средство. Действие цветков яснотки особенно эффективно при использовании свежего сока из них, а иногда и из самой травы. Полезен отвар травы для женщин при белях. Его применяют внутрь и наружно для спринцевания в теплом виде. Очень полезна яснотка белая, особенно ее цветки, при болезни дыхательных путей.